Я, в общем-то, собирался и радовался, когда вот сказали, что вот наступает день, и будет такой день, когда Московская церковь немножко вот здесь вот побудет денек-два, а потом осмотрится, понравится этот дом, чтобы было что, допустим, посвящать Господу и от сердца отдавать, и помолиться, и осознанно так воспринять это как дар Божий. Я ждал этого дня, хотя сам я говорю, сейчас не в лучшей, не в праздничной форме, вот так как вот уже больше года назад меня инфаркт тогда вот Господь допустил, у меня вот силенок не осталось, и сколько я уже и по врачам ходил, и так вот молитву, и до сих пор еще не знаю, чем кончится вот эта вот моя болезнь. Я хоть за собой резервирую место такое, говорю, что, братья, я говорю, я вам ни в чем мешать не буду, работать будете, как вам Бог на сердце положит, только лишь бы путь прежний продолжался. В течение 50 лет почти мы ни одной заявки не сделали, чтобы зависеть от мира. Никогда на него не полагались, на сильных мира сего, несмотря на то, что тюрьмы, лагеря нас не оставляли. Но именно тут закалялось братство Христово, и тут вырабатывалось вот твердый характер, и испытывал Господь, и так не оставлял. Потому что испытанная вера всегда крепче, всегда лучше, если мы, конечно, не увиливали в это время, не искали своих путей. Еще старые русские люди когда-то говорили, даже православные, что Бог не в бревнах живет, а в ребрах, то есть в сердце человеческом. Вот душа крестьянская и та понимала, что, например, где действительно обитает Господь. И если Он обитает в чем сердце, Он преображает эту личность, это становится новым человеком, и Он только является Творцом, в котором что-то в первую очередь творит Господь, изменяя этого человека, а таким образом и целое общество. И вот почему и нам Он говорит, вот когда мы вспоминаем слова Господни, Бог не в рукотворенных храмах живет. Вот сам давая дыхание и жизнь, и все. Все сам Господь творит. Он не нуждается в том, чтобы мы ему храм предоставили, или палаты какие царские, или еще что-то, а он нуждается в нашем сердце. Поэтому наше посвящение, главная очередь, одновременное посвящение своих сердец Богу. Поэтому да даст Господь, чтобы мы понимали, что тогда только мы выполним желание Божие и повеление Божие, заповеди Его, когда в первую очередь сердцем будем покорны Ему и свое сердце Ему предоставим. Поэтому да сотворит Господь и через нашу молитву посвящение прежде всего вот этот великий дар, что Он примет нас самих, не наши кирпичи, не наше здание, не на хороший оркестр, а вот примет наше сердце в свою собственность, чтобы мы действительно, Он нашел в нас обитель для себя, и чтобы обитал в нашем сердце, и тогда Он чудо из нас сделает, некогда ни на что доброе и непотребное, Он сделает нас людьми, равными почти Богу. Почему? Потому что если мы обладаем Его Святым Духом, то обладаем той же премудростью, той же силой и той же прочностью, способной переносить гонения и любить там, где просто нас ждет только вокруг вражда одна. Поэтому вот и наше дело, посвящение, о котором мы сегодня говорим, это прежде всего посвящение, как и Господь сказал, Он в нерукотворных храмах живет, а вот Сам, наоборот, источник жизни и дает и дыхание, и жизни, и все дает нашему человеку внутреннему и преображает человеческое общество. Вот как Он некогда и нас с вами взял по одному, отыскал, разыскал, в зарослях этого мира мы ходили, во грехах, а потом Бог приобрел для себя и сделал вот такое общество, которое, вы знаете, что такое вот атеистический режим и атеистическая власть, вы ее хорошо поняли, что она даже сломала хребет вот когда-то таким вот совсем не добрым сторонником мира и любви, а такой, как гитлеровской армии, даже хребет сломала, и вышла из войны победителем, вот присоединив еще целый ряд стран, которые тоже встали на путь атеистического развития. И перед тем, как вот мы получили с вами свободу, я вот, кто этого не наблюдает так конкретно, я напомню, что 15 с лишним лет, как мы освободились от атеистического государства. Это не наша заслуга и не наши усилия, мы в политику не вмешиваемся, мы только смотрим на следы Божьего благоволения и смотрим, что Он совершил. Я говорю, более 15 лет назад перестало существовать атеистическое государство, а мы еще на своей спине и на своих телах чувствуем бич этого режима. И самое главное, что он добирался до самого внутренности и лишал нас жизни вечной, лишал общения с Богом. И так работали даже и все уполномоченные, и даже церковь встала на услужение этому атеизму. Это самый верх достижения вот этого, так сказать, атеистического режима, когда в лице старших пресвитеров и всевозможных там деятелей церковь сама встала на услужение. Уж дальше, кажется, некуда. А потом я вспоминаю, когда вот в 61-м году мы написали первые послания и сказали, что больше церковь шагу не сделает по этому безбожному пути. Она пойдет путем освящения. А что это такое? Это зашифрованная формула была для очень многих, даже верующие не все поняли. Вот я вам, например, процитирую вот из первого послания. «Вняв побуждению Духа Святого», это была работа Духа Святого, а не инициативной группы или какой-нибудь группы людей. Вот, «мы не стали советоваться с плотью и кровью, а пошли к исправлению создавшегося пагубного для нашей церкви положения путем выявления греха и путем освобождения от него». А как от греха освободиться можно? Только покаянием. И когда мы стали каяться, это как бы для мира оказалось чуть не зашифрованной формулой, которую они не могли понять. Как кто может грех этого мира стереть? Ну, прежде всего, даже с сердца каждого человека. Только через покаяние. Тогда начинает действовать через все преграды, действует кровь Христова и омывает, и делает нас снега белей. Он приятен, этот человек, потом в очах Божьих, когда он очищен, освобожден. А помимо этого, после того, как Господь совершил свою очищающую работу, но Он не сделает этой работы ни для кого, кто лично не участвует в освобождении от этого греха. Он должен лично освободиться. Бог хочет видеть это вот его личное участие. И когда он идет путем освящения, а тогда освящает только кровь Голгофы. Мы только обозначаем это. Мы только говорим, что да, я негодный, да, я вот такой человек, но я больше не хочу таким быть. И мы прошли через этот путь освящения, и тогда Господь чудо над нами совершил. Вот почему перестало существовать, в том числе, я скажу вам, вот 15 лет мы считаем, перестало существовать и атеистическое мировое могущество. Почему говорю могущество мировое? Потому что оно не ограничивалось одной Россией. Это наше и то государство было большое, если включать Белоруссию, Украину, другие республики мусульманские, все были уже этому подчинены. И вот Господь совершил свое чудо такое, дал такое вот освобождение. И я говорю, как еще дал? Вот кто знает хорошо политику, нам при таком сверхвооружении многих держав и атомного оружия и всего на свете, нам бы до сих пор бы откашливаться кровавым атомом и кровавыми слезами плакать и своих родных не досчитывать, где-то искать бы могильники эти общие, во что все это могло бы превратиться. Но Господь, вот как нежный отец, освободил нас от этого без единого выстрела, без мятежей, без взаимных вот этих вот конфликтов. так вот чудно нас вывел. И вот сегодня, я говорю, Господь тоже дело делает. И я говорю, что вот наша жизнь, жизнь нашего братства началась, оно ничем особенным не отличается. Просто на нас сработала вот эта благодать Божья. Как было написано, вот и в чем зашифрован было, оно для мира даже и для сатаны было сокрыто. Вот, они не могли расшифровать, что это такое, что мы пошли не путем совета с плотью и кровью, потому что для того, чтобы вступить в эту борьбу или не вступить, нужно было советоваться только с плотью и кровью. Выдержит ли она натиск? Пойдет она в тюрьму или не пойдет в тюрьму, моя плоть? Будет ли она на кафедре стоять в зарегистрированном молитвенном доме или в тюрьме сидеть где-нибудь и не ожидая никакого освобождения? И я вам скажу, я вот передам почти общее мнение наших братьев. Мы только отправлялись в личную борьбу и отправлялись только на личный подвиг, потому что мы готовы были умереть, каждый в одиночку или вместе, но не ожидали такой победы, которую дал Господь. Это вот такая победа, которая сегодня пришла, ведь вот мы с вами сидим здесь в этом месте. Мы же не ждем, что какой-нибудь старый вот танк, допустим, из какого-нибудь спецполигона пришлют и здесь начнут уродовать все. Или сюда какие-нибудь шашки забросят с отравляющим веществом, чтобы мы все полегли и больше никогда не встали. А ведь так было, дорогие друзья. Так было. Так было. Мы об этом говорим, потому что они изобретательны на зло. И чего мы только не пережили, но выстояли. Господь дал вот эту милость. И сейчас Он запретил всем злым силам вот причинять дальнейшее зло. Поэтому мы пользуемся свободой, благодарим Бога и еще просим, чтобы Господь снова наши посвященные сердца посвятил для того, чтобы мы дальше были верны Ему до конца, до последнего вздоха. Вот, как бы жизнь наша ни пошла. Даже в болезни, даже в немощи – это самая счастливая жизнь, когда мы служим Богу, служим правде и знаем, что в последний день Он и восставит нашу распадающуюся плоть, когда нужно Ему. Он восставит нас в красоте, в силе, в славе, не то, что мы там сейчас из себя представляем. Но и в это время Господь вот давал при всех обстоятельствах, кто только не ломался от этого режима, какие только страны не падали. Я почему говорю, стран 8 примерно присоединили после Отечественной войны, и все они стали ярыми атеистическими странами. Вот что делалось. А где мы были? А что мы могли сделать, когда, я говорю, последнее достижение врагов, и когда Церковь Христова и ее служители стали во служение, стали рабами атеистов? Куда дальше еще можно было идти? И вот Господь пришел и сказал, хватит, доселе дойдешь, а дальше не перешагнешь. Все, и вот своих святых повел и верных. И вот какой плод Господь сегодня дает. А сегодня мы должны снова сказать, что так, как и всегда, что Бог не в рукотворных храмах живет. Это мы видим, оно строится, оно разрушается, и строятся красивые города, и строятся красивые дома, а вот иногда то затхлое местечко, где сидит какой-нибудь один всего-навсего сектант, один всего-навсего верующий и выживает из последних сил, молится, чтобы только не согрешить. И я говорю, мы так тоже с вами готовились, когда начиналось в 61-м году движение, мы только думали, лишь бы лично устоять. О победах таких широких мы не думали, потому что это сокрыто все в тайнах Божьих. Мы не могли этого знать. Это для нас самих, вот 15 лет уже как нет атеистического государства, и атеизма не стало. Мы сами, наши верующие, сейчас прошли через одного, а как это произошло, а когда, в результате каких решений, а кто их знает? А мы даже и не знаем фактически. Но кто более внимателен, тот знает всю эту механику. Но а мы знаем одно, что на небесах принято такое решение, и никто ему противостоять не мог. И вот таков наш Господь. А сегодня мы с вами опять стоим, памятая, что Бог не в рукотворных храмах живет, не в камнях, не в бревнах, а в сердце человеческом. И Сын, отдай сердце Твое мне, говорит Дух Святой. И вот мы опять посвящаем себя, а следовали посвящаем на чего? Не на то, чтобы вот здесь было все красиво и хорошо, а может быть, когда случится, камня на камне здесь не оставят. И может быть, самой нашей души потребует там, допустим, хищник. И Господь попустит и укрепит, и придется идти. Но опять придется проявлять верность. А для этого отдать себя, посвятить – это значит отдать. А святить – это значит сделать святым. И вот поэтому Слово Божие неократно предупреждает всех нас и говорит, чтобы мы не приносили напрасных плодов и приносили Богу только непорочное. Что мы дадим Богу от своего сердца, если оно не очищено, если оно не в святости? Если оно порочно, Богу надо приносить только непорочное. Поэтому мы прежде всего должны осветить себя и все, чем располагаем, и все нам дорогое и нам близкое, жену, детей. Потому что даже, говорит, учеником не может быть моим, кто не оставит и жену, и детей, и самой жизни своей не возненавидит. Если тебе плоть твоя является советником, то это самый ты бедный человек, потому что у тебя самый плохой советник, когда советует плоть и кровь. А вот когда мы освобождаемся от всего, вот тогда начинается настоящая полнота жизни во Христе, настоящая красота, потому что это жизнь победы, жизнь благословений, это вот, который нас и привлекает Господь. Поэтому еще раз я хочу упомянуть, что Господь сказал, что Бог живет не в рукотворных храмах, а как раз Он в этом вот столбе, или где-то здесь вот он не живет. А вот дорогая сестричка, молодая, старая, изнемогающая, вот там живет Господь и творит свою волю. Вот каков наш Господь. Вот, не постыдился нашей немощи, а вот работает над нашей душой и нас превращает в орудие света, в орудие благодати для пользы другим, во славу Божию. Вот, и поэтому мы, памятуя вот это, Господь сделал нас. Первое упоминание говорит в Слове Божьем, вот я полагаю на сегодня камень, вот камень преткновения и соблазна, иногда говорит, потому что на нем многие будут соблазняться, могут многие притыкаться, а кто-то будет веровать и идти верным путем. Но самое главное, это первое серьезное предупреждение о том, что это не просто что-то безвольное, а что-то такое очень сильное и могущественное. На кого этот камень упадет, того, говорит, раздавит. Прежде всего, что требует закон Божьей справедливости, Божьей святости, никакой пощады греху и необращенному сердцу. Вот таков наш Господь. А потом Он еще раз упоминает о том, что мы должны... И ты, говорит, Петр, камень. Петр, это, знаете, даже наука есть такая. Петрология, это наука, занимается изучением камня. Или петрография, которая занимается только перечнем этих камней. Для чего они существуют? От слова Петрос или Петр, камень. Вот это вот наш Петр, вот первый апостол, который очень сильно был закален. Закален сначала... в немощи, в отступлении, а потом прошел вот эту вот закалку и уже говорит, когда ему Господь говорит, не хотите ли, некоторые отошли, не идя больше за Иисусом, соблазнились. Вот, он говорит, не хотите ли вы отойти, а он говорит, кому нам идти? Мы уверовали, что ты Иисус, Сын Бога Живого, и вот уверовав, идут уже за Ним. И он утвердился в этом Христе, в этом Боге. Ты уже ничего другого не хотел, кроме этого. Мы уверовали, что ты Иисус Христос, Сын Бога Живого. И вот уже шел за Ним всецело преданный. Вот так нас Господь иногда ведет, если даже апостолов этому удостоил для их же пользы. После этого только он стал настоящим апостолом и сказал, вот действительно, к кому нам идти. Господь сказал, не хотите ли вы отойти ученикам своим? И он сказал, куда нам идти? Разве от этого уходит, что вот стал для нас именно Господь, и что стала для нас эта вера? Вот, отсюда вот даже, я говорю, и наука вот называется, или петрография, вот целая наука. Вот такое учение о камне. И вот таков наш стал отступничек некогда, малодушный Петр. Помните, когда служанка одна спросила: а ты не один ли из них? Когда Христос ходил, его допрашивали, он плакал. А когда спросили Петра, а он говорит: я не знаю этого человека. То есть, чтобы ему не подвергнуться гонениям. Вот. И он видел, как страдает Иисус. А потом Иисус на него взглянул, и он горько заплакал. Он там же оплакал свое отречение. А теперь вот, когда пришла такая вот минута, и говорит: не хотите ли вы отойти, как прочие отходят? Ведь отходит большинство, как бы мы ни говорили, вот от Христа, от упования. Иначе бы не было вот такого разорения в церквах, которые мы видим. Вот. Оно есть. И вот когда сказали мне: хотите ли вы отойти, он говорит: кому нам идти? Мы уверовали и познали, что ты Иисус Христос, Сын Бога Живого. Вот. И он следовал только за ним уже отныне. И Господь сказал: и ты вот Петр, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата не одолеют ее, врата ада. То есть, какие бы гонения ни было, как бы что ни пришло, ничего уже не страшно, если мы вот так в вере укреплены, и даже если и немощь свою допустили, или прошли какое-то чуть не отречение, но искренне покаялись, сказал: горько заплачу. Господь укрепит нас, и мы будем крепче стали, крепче всякого камня, чем сам Петр. И вот так чудно Господь вел свою церковь из тех, которые возлюбили его всем существом, и которые уже, даже если бы их говорили, куда-то приглашали отойти на другой путь, они не пойдут, они уже, мы уверовали и познали. Это один акт, когда мы берем на веру, а другое дело, когда весь наш жизненный опыт, наши горькие шаги, наше падение, снова восстановление, научит нас самой серьезной правде. Мы уверовали и познали, что ты Иисус Христос, Сын Бога Живого. Вот мы с вами тоже вот примерно из такого теста, способны немощь проявлять, способны ждать помощи, отдыха, сочувствия. И в то же время Господь нас зовет к большим вершинам, к дольшему вот такому вот выживанию, и чтобы мы не на песке строили свое упование, а шли вот так вот твердо. Я вот сегодня хожу по этому домику, но вот тоже Господь вот с этим домом как сделал. Ведь мы его уже лет 10, наверное, вот этот дом, когда первые стены только гнилые покупали такие, не знали еще, что из него получится, отнимут, не отнимут. Обычно тут есть такие силы, которые вот таких кусков в центре не отдавали, тем более разным сектантам, там презренным проходимцам. Ни в коем случае. А потом я вспоминаю вот наши сестрицы, которые вот бумагами все занимаются, оформлениями годами. Они вот знают эту ситуацию. Один вот встал здесь такой и говорит: ну надо же, всех купили, все купили. Ну то есть, что мы якобы все купили и всех купили. И у властей у нас все куплены, и где большой бизнес делают, тоже все куплено, а мы же только одним богаты, вот с трупьями какими-нибудь, и просто нищенством своим богатым. Вот, ничего у нас нет. Но Господь посылал, что необходимо. И вот строили на пустом месте, а теперь вот когда вот уже это служилось, мы даже и не знали, действительно, получим ли мы возможность здесь вот обитать. А теперь вот когда Господь все это сделал, а теперь мы должны сказать: Господи, то, что ты нам дал, мы возвращаем тебе от всего сердца. И в приложение к общему делу твоему и к твоей благодати мы свои сердца и самих себя прилагаем, чтобы на вечное пользование, а что оно кончится обязательно тем, что мы все будем с Господом в небесах. Мы все воскреснем, и мы все, даже если кто и понес какие утраты, все это Господь возвратит. А наше время такое, что вот нам, как Слово Божие часто говорит, таково обетование в отношении святых, что все, что Слово Божье, оно почти все Слово Божье, почти сплошные обетования, то есть обещания Божьи. Ведь они все необусловленного слова почти нету. Вот оно, вся каждая заповедь, она условная, она обусловлена. Если ты будешь так поступать, то и Господь так поступит. А если ты нарушишь, то и Господь оставит тебя, отступит. И поэтому все обусловлено. И вот что мы читаем в Слове Божьем, мы знаем, что это вот нужно где-то искать условия того, если мы будем так поступать или иначе. А такого напропалую ничего нигде не написано. И вот все почти Слово Божье – это сплошные Божьи благие обетования. Но зато уж если Он что обещал дать, то не изменит. И если что обещал укрепить, то не изменит. Он обязательно даст победу. И из простого человека смертного создаст какое-то чудо, буквально, что этот человек вот был такой, а стал таким вот неузнаваемым ни для кого, ни для своих родных, ни для кого. Вот стал таким и твердым, и смелым, и рассудительным, и смиренным одновременно. И все, настоящим вот служителем Божьим, христианином. И вот почему я говорю, и вот здесь так, Он призывает нас посвятить душу свою, и посвятить не только самих себя, а если вот у нас есть удобное место и храм, но прежде всего Он не хочет, чтобы мы, вот, потому что Бог, если сказано, живет не в рукотворных храмах, а вот в сердце нашем. И если Он его преизменяет, изменяет, то изменяется наша личная жизнь, тех, кто нас окружает, наших родных, общество изменяется. Вот о чем Бог заботится, чтобы не камни спасать, делать их вечно живущими, а чтобы нас сделать вечными, вот, представителями вечной жизни. И вот поэтому Он нас прежде всего берет и посвящает. Поэтому неоднократно слово употребляет такое. Вот есть, говорит, освящение, это когда то, что, например, Богу нельзя приносить что-то неосвященное. Мы должны осветить свое сердце. И опять как? Только путем нашего покаяния. Я почему говорю, вот последняя формула наша, даже которую вот мы писали в первом обращении, потому что мы, когда началось движение, это 61-й год был, инициативная группа тогда вышла, и нам советниками не была официальная церковь, ни советниками, ни помощниками. Они ничего не могли посоветовать, потому что жили другой жизнью. Вот, мы целиком эту дорогу только списывали у Бога. Подглядывали, молились, списывали, и вот так каждый друг другу помогая, своих немощных, простые братья, а вот шли таким путем. И чудо Господь совершил, оно не замедлило ждать. Вот, потому что мы действительно учились только от Господа. И поскольку полагались не на мир сей, мир бы нас только за все подачки, которые бы Он нам дал, Он бы взял живыми душами. Он бы одну, допустим, там две подачки дал, молитвенный дом дал, а что-нибудь более ценное забрал совсем. Одни братья пришли, вот, ну, это мне совсем свежие случаи рассказали, и рассказывают, а Давид, разве он не был царем? Он выше, говорит, КГБ был. А почему мы все судим за то, что КГБ там делает, вот мы с КГБ сотрудничаем? Это сказали одни те, которые вот сотрудничали, и так хорошо с КГБ сотрудничали, а считали себя правыми. А царь Давид, он же царь был, он выше всех этих служб был. С ним-то сотрудничали, его-то мы возглавляем, воспеваем и так далее. Вот, вот мы какие, поэтому мы ничего плохого не делаем. Мы еще не дошли до таких, как царь Давид, а вот сотрудничаем с этими. А я говорю, ну ведь это же совершенно неправильная постановка вопроса. В чем она? Потому что в Ветхом Завете не все нам подходит из Ветхого Завета, потому что Ветхий Завет был такой, что и Давид должен быть, столько, чем больше душ погубил, тем лучше он совершил свою службу. А разве есть у нас такого, чтобы апостолы когда-нибудь посылали учеников или наставляли церковь, чтобы ее пресвитера, чем больше принесли голов, как дикари, тем больше бы исполнили волю Божию? Такого даже в помине нет. Например, Новый Завет сразу кладет решающую грань между Ветхим и Новым Заветом. Там кровь, там возмездие, там, понимаешь, кара за непослушание своему военачальнику. Но там мы имеем дело во всем Ветхом Завете с невозрожденным народом. Это нам такая благодать дана, что каждый у нас рождается от Святого Духа и становится тем, о котором сказано: «Люби брата своего, ближнего своего, и ненавидь врага твоего». А я говорю: «Любите врагов ваших». Совсем другое. Для этого качества, для того, чтобы у нас была такая душа, чтобы мы могли любить, а не нести смерть и мщение, для этого нужна другая природа, нужно возрождение свыше от Духа Святого. Поэтому мы с вами из другого царства, из царства Нового Завета, где царем является Христос и где учение Его совершенно все в другом заявляется. Поэтому то, что, например, там, допустим, Саул или какой-нибудь там Давид или что-нибудь там делали, это хорошо, но их Царство Божие по их понималось. Вот как их Царство стоит, и они должны врагам отмщение давать, но это не относится к Новому Завету. Мы совершенно иную силу имеем, иное упование, и распространяем благоухание о себе совершенно другого. Благоухание любви, прощения, примирения, а вовсе не такого вот мщения и, допустим, еще что-то такое. И поэтому вот у некоторых вот таких вот богословов, а это человек, о котором я говорю, это человек, который действительно богослов, и ему больше 70 лет, и вот он зарассуждал о том, что вы боитесь КГБ, наставлял так вот молодежь. Чему они научат такие вот богословы? А мы совершенно не заметили того, что если ты родился свыше, ты почувствовал, что под сердцем твоим, в сердце твоем бьется уже и течет другая кровь, и другое наставление, и другой дух. Ты от другого духа родился. Ты уже новый человек. Человек, который создан по образу Божию, который имеет жизнь вечную. Он родился свыше. А это люди, вот мы их сейчас даже встречаем, невозрожденные абсолютно люди. И они как из другого царства. Поэтому они учат не зная чему. Вот почему даже и наше братство, я говорю, мы вышли, как-то я в одном послании писал, потому что первое время там большинство посланий мне самому пришлось писать. И вот я вспоминаю, что выйдя на этот путь, мы имели ничего, кроме веры и Божьих обетований. И вошли в чудо, в котором мы пребываем. Потому что это действительно чудо. Чудо Божьей победы. А что мы имели? Ничего. У нас ни опыта не было, ничего, ни возраста подходящего, ни официального какого-нибудь статуса, ни больших церквей. Мы собирались, вот по колоску собирались, как рубь, вот, которую на чужое поле пустят, и она наберет сколько-то колосков. Вот тем жила. Вот так вот и мы были. Но Господь вот уже что творит, то творит. Но что мы сегодня достигли, все равно Господь призывает к одному, что мы должны вот эти два фактора не забывать. Быть в освящении и жить путем освящения, идти. И посвящать себя, посвящать всего, что мы имеем, и домы наши, и близких наших посвящать Господу. Посвящать значит отдавать, а освящать значит делать святым. Чистым, через кровь Христову, через веру в Него. И вот тогда у нас все состоится. Ничего у нас, получается, мы не делаем сами по себе, потому что это все рукотворные деяния, это все человеческие домыслы. Здесь везде должна действовать кровь Христова. Она превыше всего омывает нас от всего, очищает. И вот таким образом мы приносим Господу только святое. То, о чем попросили покаяние, прощение, сердце ли свое посвящаем, ближних ли своих, жену ли, допустим, детей, помогаем этому. Мы должны пройти вот через это вот такое освящение и посвящение. Поэтому его дома, это то же самое, и самих себя, и сердце наше. Приготовить надо всецело, чтобы наша вот жертва была благоугодна Господу Иисусом Христом. Вот к этому мы должны стремиться. А я хочу совершить молитву с вашим участием, вот, чтобы мы действительно, чтобы Бог принял нашу жизнь, наши сердца, как добрый дар, им же освященный и от этого ставший пригодным для всякого доброго дела. И вот и посвятить себя всецело Господу для служения, для спасения многих еще во славу Божию, и самим себя посвятить, и без изъяна, без остатка отдать всецело. И все, что здесь принадлежит, чтобы оно было его навсегда. Приглашаю всех к молитву, потому что мы сдаем, вы принимаете, и прежде всего это пред лицом Божьим, чтобы на вечное вот служение нашему Господу под ваш контроль и под ваше усердие. И вот так вместе мы со стороны, а вы непосредственно здесь, в Москве, будете наблюдать вот этот участочек, который Господь послал. Милосердный Господь, мы как рабы Твои, ничего не стоящие, потому что только от Тебя живем, только Твоим даянием, только Твоей благодатью вызваны к жизни, тем более не просто к жизни, а к жизни вечной. Так что Ты проведешь нас и через самые тяжелые испытания и не повредишь души нашей. Мы пришли раз и навсегда, чтобы действительно совершить и великое чудо. А это чудо в том, что Ты подарил нам этот дар, и мы возвращаем его Тебе. Прими его как дар небесный, как Твою собственность, Тебе уже принадлежащую, Господи. И управляй так, чтобы спасались души и согревались, Господи, сирые сердца, и которые нуждаются в Твоем попечении и в Твоей любви. Мир так нуждается в этом, и особенно отдельные души. Мы просим у Тебя, Господи, в этом, в божественной любви, в божественных откровениях всегда был самый большой дефицит. И мы просим Тебя об этом, яви эту милость, в том числе и через Московскую Церковь, через ее служителей, которые должны сами стать, и сердца их должны стать обителью Твоего Святого Духа. Тогда только все это исполнится во славу Твоего Святого имени. А мы за все будем славить и благодарить Тебя. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Постигнет ли невзгоды час, Бог сохранит тебя. Услышишь бури грозный глас, Бог сохранит тебя. Бог сохранит тебя. желанной цели.